Глава 12. Мое изменяющее супружество оказалось не одно. В роскошном просторном кабинете, почему-то больше напоминающем библиотеку, чем ультрасовременную обитель правителя империи, обнаружились Дариан и Кабер. Второго я узнала, потому что изучала госслужащих на уровне с местными традициями. Какая же я императрица, если не буду знать их всех в лицо? «Добрый день!» — поздоровалась с милой улыбкой и впервые увидела, как у кого-то отвисает челюсть. Буквально. Кабер, как в замедленной съемке, открывал рот, забыв о том, где находится. Муж же, напротив, подобрался. Не дать и не взять хищник перед прыжком. Его челюсть не только крепко держалась, но и, казалось, вовсе прилипла к верхней, из-за чего губы сложились в плоскую жесткую линию. Что не помешало ему сначала облапать меня взглядом, скользнув во все видимые вырезы на платье? Более того, чем больше его императорство смотрело, тем, кажется, больше ему не нравилось. Или нравилось, с какой стороны посмотреть. Потому что во взгляде уже знакомо раскрывались галактики, обнажая демоническую сущность. И вот почему мне в голову пришло это «обнажаю»? Как раз обнажаться муженек не собирался. Да и я тоже. Разве что чуть-чуть и ради дела. «Добрый день, Лилла», — поинтересовался супруг, даже не потрудившись подняться. «Что-то срочное?» Прозвучало как «Зачем пришла?» «Очень», — произнесла я, вложив в голос все имеющееся во мне природное обольщение. «Не знаю, сколько его было в Лилле, сколько во мне, но я все равно это соединила и вложила. Пусть думает, что все это для него». Наш вчерашний разговор пошел несколько не по плану. Я бы хотела извиниться. На этом я несколько смущенно закусила нижнюю губу. Открывающий и закрывающий рот Кабер переводил взгляд с меня на него и обратно. Кажется, он был близок к короткому замыканию. Супруг хищно прищурился. То ли размышлял, стоит ли доверять женщине, не пощадившей его бубенцы, то ли уже представлял в красках, как именно я буду извиваться. «Кабер», — приказал он, и пресс-секретарь понятливо кивнул. «Я зайду позже, Ваше Величество», — пообещал он, проходя мимо меня, склонил голову. «Прекрасно выглядеть, Ваше Величество». «Благодарю, Кабер». Со стороны императора донеслось недовольное покашливание, и пресс-секретарь поспешил удалиться, плотно закрыв за собой двери. «Извиняйся», — разрешил мне император, вперив в меня свой прищур. «Простите», — сообщила я, усаживаясь на краешек стола, массивного, дубового, очень подходящего к здешней обстановке. При этом не забыла невинно хлопнуть глазами. У Лилы они словно для этого и были созданы. Для невинных хлопаний. Вот мои, то есть Аленкины, по ним сразу можно было что угодно прочесть. А Лила просто куколка. Такая наивная, игривая, сексуальная. Но вроде как этого не замечающая. В общем, самое то, что нужно. Императора, правда, вовсе не мои глаза заинтересовали. Его собственные явно пытались разбежаться, потому что он смотрел то на вырез платья, оказавшегося аккуратно уровня его лица и в котором виднелась соблазнительная интригующая ложбинка, то на разрез на бедре, который от моих телодвижений обнажил меня почти до неприличия. В общем, зайдя я со стороны мужа, он бы уже мог оценить цвет моего нижнего белья. А так интрига осталась. «За что?» — поинтересовался он ехидно, откидываясь на спинку кресла и складывая сильные руки на мощной груди. отчего белоснежная рубашка натянулась на нем так, что мне стало жарко. Брачная магия активизировалась, чтоб ее. По виду муженька было видно, что у него не амнезия. Он решил поиздеваться. Видимо, сильно я ударила по его гордости. «За неловкость», — бесхитростно отозвалась я. «В конце концов, каждая женщина имеет право быть неловкой и что-нибудь разбить. Кто стаканчик по дороге в раковину, кто мужское достоинство». Но о последнем я предпочла не упоминать. «Если вы меня простили, то я пойду. Мне еще нужно посмотреть предложение по благотворительным акциям. Меня там Натаниэль ждет». Главный женский девиз — «Заинтригуй и свинти». Ну, то есть я была на 128% уверена, что свинтить мне не дадут. Особенно в таком наряде пред разноцветные очи Натаниэля. Ну а если отпустят, значит, Айседора его на 269% удовлетворила. И демонических лун можно не бояться до следующего месяца. Правда, насчет «не бояться» я загнула, потому что когда эффектно спрыгивала со стола, у меня уже сердце колотилось, как на марафоне по 100-метровке. А жарко было, как в Доминикане в полдень. Проклятая магия! «Не простил!» — рыкнуло его величество, наконец-то поднимаясь и плавно огибая стол, будто подбираясь ко мне. «Ты плохо извиняешься, Лилла. Тебе нужно еще немного потренироваться». Моя выдержка, сила воли пошла трещинами, когда супруг шагнул ко мне, и в меня то ли его автоматом ударило, мужским, мускусным, сексуальным, то ли его демонической аурой. Я даже на каблуках покачнулась, чем гад тут же воспользовался, положив горячие ладони на мои обнаженные плечи. Вроде поддержал, а вместо этого табуны мурашек по моему телу отправил. Стало жарко-жарко, словно Доминикана резко сменилась пустыней Сахарой, а я голая на раскаленном песочке стою. «Так у меня есть Натаниэль для тренировок», — возразила я и ойкнула, когда в императорском взгляде натурально вспыхнули огненные искры. «Для таких тренировок у тебя есть законный муж!» Прорычал он изменившимся демоническим голосом и, подтянув меня к себе, впился в мои губы подавляюще властным поцелуем.